Если она и впрямь ездила на 128-ю улицу и убила Сюзанну Брук, нам нисколько не помогло бы то, что мы уличили ее во лжи и тем самым показали себя вроде как всевидящими. У вас, наверное, возникает желание узнать, как же Ниро Вульф разрешил эту проблему. Однако я ничего не могу сказать вам по этому поводу, так как он вовсе и не разрешал ее. Это сделал счастливый случай. Удача пришла к дверям нашего старого каменного особняка утром во вторник, без 9:50. Но сперва о Вильяме Магнусе. Мисс Кольман позвонила по телефону, когда я завтракал в кухне. Дома она обнаружила в своей записной книжке номер телефона Магнуса и позвонила ему с позаранок, чтобы застать его и договориться. Теперь он уже находился в университете, где должен был провести весь день до 16:30. У нас он будет около 5. Продолжая прерванный завтрак, я размышлял, почему мисс Кольман столь рьяно взялась помогать нам. Пообещав сообщить только адрес и номер телефона Магнуса, она сама звонила ему. Такая незначительная подробность иногда может иметь важное значение. Возможно, она хотела предупредить его. А если так, то зачем? Я продолжал размышлять об этом и в конторе, просматривая утреннюю почту. В 9:55 раздался звонок в дверь, но я еще не знал, что это звонит удача. Я не понял этого, даже выйдя в прихожую и увидев на крыльце Питера Воуна. Питер был долговязый субъект, все еще придерживавшийся мысли, что женился бы на Сюзанне Брук после того, как она покончит со своей причудой. Когда я растворил перед ним дверь и увидел его поближе, мне стало ясно, что его мучит что-то серьезное. Худое лицо казалось еще уже, чем было на самом деле, и он с силой разжал челюсти, чтобы заговорить и сказать, что ему известно о том, что мистер Ниро Вульф не принимает в эти часы, но он хочет повидать меня. Возможно, это было дешевой лестью, а возможно и нет. Я провел его в кабинет и придвинул ему стул. Он сел напротив меня, снова сжал челюсти, потер глаза, красные и отекшие, сперва кончиками пальцев, а затем тыльной стороной ладони. Я не спал 4 ночи. Он разжал челюсть. «Вы и выглядите соответственно», — кивнул я. «Будь я Ниро Вульфом, я предложил бы ему поесть, но, будучи самим собой, я спросил, не выпьет ли он чего-нибудь крепкого или, может быть, хочет чашечку кофе?» «Нет, благодарю вас». Он попытался взглянуть на меня, но часто заморгал. «Кое-кто из моих знакомых знает вас и рекомендовал повидать именно вас, а не мистера Вульфа. Мне сказали, что вы человек не покладистый, но прямой и более человечный, чем Вульф. По крайней мере, стараюсь быть таким». Он не услышал моих слов. Он находился в состоянии, при котором бываешь так сосредоточен на том, о чем хочешь рассказать, что ничего и никого не слышишь. «Я попал в чертовское положение», — произнес он. «Влип. Первым делом хочу сказать вам, что ничем не обязан Брукам, Кеннету и Долли, так же, как и они мне. Я познакомился с ними через Сюзанну 3 года назад и поддерживал знакомство только из-за Сюзанны. Поэтому я считаю... Одну минутку, я забыл предупредить вас, что весь этот разговор должен оставаться строго между нами. Только в том случае, если он не имеет непосредственного отношения к убийству», — покачал я головой. «Я не хочу делать лжецами людей, которые сказали вам о том, что я человек прямой. Давайте договоримся так. Ничто из того, что вы расскажете мне, не будет разглашено мной в том случае, если не сможет помочь напасть на след убийцы. Все остальное останется между нами. Вам ясно?» «Да». Жилка у него на шее задрожала. «Ладно, согласен. Признаюсь, что сейчас я больше всего забочусь о самом себе. Я соврал полиции. Если бы мне платили по 10 центов всякий раз, когда я обманываю полицию, я бы теперь раскатывал на собственной яхте по Карибскому морю. Итак, Что же вы считаете?